Перерождение в DXD. Пролог. Черт, где я? Вроде бы вчера вечером я просто спокойно лег спать, тогда почему мне так плохо и я явно нахожусь не дома? Встав и осмотревшись, я понял, что у меня не хватает кое-чего важного каждому человеку, тела. Как ни странно, но меня не охватила паника, отчаяние или подобные чувства. Даже наоборот, я чувствовал радость. Если я могу спокойно мыслить, то это значит, что жизнь после смерти – это не жалкие фантазии, а реальность. Я уже хотел осмотреть комнату, в которой оказался, как сзади меня раздался голос. «Ты, наконец, пришел в себя». «Прекрасно», — сказал какой-то человек. Обернувшись, я уже хотел ответить, но ошеломленно замер, внимательнее рассмотрев внешность говорящего. Эти глаза, рот, нос, выражение лица, все это было в точности таким же, как у меня. Вот только он выглядел каким-то более совершенным и молодым. Мне было 25 лет, а ему же на вид лет 19, но вот что-то внутри меня подсказывает мне, что ему явно намного больше. «Кто ты такой, и почему ты выглядишь, прямо как я?» Прямо спросил я, не выдержав любопытства. «Ты задал правильный вопрос, и я отвечу на него, вот только прошу тебя не перебивать меня», сказал этот парень. Рассмотрев его внимательнее, я понял, что мы сейчас находимся в чем-то наподобие тронного зала. Сам же парень сидел на троне и смотрел на меня каким-то странным взглядом. На самом деле, все до неприличия просто. Я это, можно сказать, ты, только из параллельной вселенной. В общем-то, моя жизнь до 24 лет была такой же, как у тебя, но мне неожиданно удалось обрести огромную силу. Хотя тогда это была вовсе не огромная сила, а лишь небольшой шанс эту силу получить. Но я справился и добился могущества. В итоге я стал высшим богом, но вот только у меня не осталось больше ничего, ради чего я мог бы жить. Все, что у меня было, я собственными руками уничтожил ради обретения силы. И в какой-то момент я решил заняться тем же, чем и большинство богов, играми с судьбами людей. Вот только в какой-то момент мне это надоело, но из-за скуки я не перестал это. Спустя еще некоторое время я решил, что мое развлечение должны приносить хотя бы какую-нибудь пользу, и стал делать из обычных людей избранных и отправлять их в другие миры, чтобы они могли возвыситься. Вот только эта затея оказалась не самой удачной, и эти избранные просто дохли, как мухи. Изначально мне было плевать на это, все-таки для меня все это было лишь развлечением, но вот в какой-то момент среди богов начало появляться все больше конфликтов, которые иногда втягивали даже меня, и тогда выращивание сторонников стало не просто развлечением, а необходимостью. Я стал давать своим избранным более весомые дары и больше вмешиваться в их жизнь, вот только даже когда они становились богами и обретали огромное могущество, я в итоге лишь нес убытки. Из-за чего же? Все просто из-за предательств. Раз за разом они меня предавали, и мне приходилось лично изубивать. Так было до тех пор, пока мне в голову не пришел гениальный план. Я решил делать избранными не простых людей, а особенных, своих параллельных версий. Все-таки кому как не себе можно доверять в этом мире. И даже среди этих параллельных версий я выбирал максимально похожих на меня самого. И в итоге этот план удался. Теперь я просто разыскиваю свои параллельные версии, даю им ту же силу, что когда-то получил сам, и отправляю в случайный мир, где они могут обрести достаточное могущество. И ты, я думаю, понял, что стал именно тем, кого я выбрал. Наконец, договорил он. Меня же в это время трясло от еле сдерживаемого восторга. Можно сказать, что только что исполнилась моя мечта. Я хотел уже заговорить, когда моя параллельная версия решила продолжить. Не время для вопросов. У меня не особо много времени, так что не думаю, что мы сможем поговорить по душам. Напоследок я расскажу тебе о твоей новой силе. Я думаю, что ты довольно быстро поймешь, как ей пользоваться. Ее можно назвать системой, но на самом деле она просто на нее похожа. Тут нет никаких уровней, очков характеристик, полос жизни и подобных вещей. На самом деле она просто отображает количество твоих энергий в числовом значении и показывает уровень развития твоего тела, разума и души. Но не бойся, система это только дополнение, сама же сила, это кое-что намного лучшее. Фактически это поглощение душ, но вот только в отличие от обычного, оно разделено на две различных способности, можно сказать на активную и пассивную. Активная способность просто поглощает душу, передавая тебе примерно 70% силы поглощенного. Фактически ты получишь 70% всех резервов энергии и уровней развития тела, разума и души. Память же не передается прямым путем, но внедряется в инстинкты. Фактически ты будешь знать все приемы и способности поглощаемого, но при этом на твою личность нет никакой нагрузки. Переваривание души же будет зависеть от ее возраста и твоей собственной силы. Во время переваривания ты просто не можешь пользоваться активной способностью. Пассивная же способность работает куда легче. Она, можно сказать, отрывает от души кусочки и ассимилирует их, распределяя примерно 5% характеристик убитого между телом, разумом и душой. И для использования пассивной способности тебе даже не нужно будет лично убивать цель, тебе лишь нужно будет находиться в радиусе работы способности, и она будет действовать на всех, кто умер в его пределах и кого ты не поглотил активной способностью. Сам же радиус равен уровню развития твоей души, то есть один уровень развития души равен 1 метру, но при этом когда твоя душа становится очень сильна, ты можешь отключать эту способность. К тому же радиус после 100 тысяч увеличивается уже сильнее, то есть не один уровень развития души дает уже не метр радиуса, а 1 километр. Вроде все объяснил. Ладно, когда попадешь в новый мир, то ты окажешься в теле 2-летнего ребенка. А сейчас отправляйся. Объяснил мне работу способности мой собеседник и открыл посреди зала портал. Ах, да, чуть не забыл сказать. Таким образом, я дал силу уже 3 575 607 658 своим параллельным версиям, но выжили и возвысились только 73 из них. Так что не будь слишком самоуверенный, знай, что всегда можешь умереть. Это были последние слова, которые я услышал, перед тем, как потерять сознание. Глава 1, начало. Маленький мальчик спокойно сидел в огромной библиотеке и читал книгу, пока его не отвлекла вошедшая в комнату горничная. «Молодой господин, вам пора обедать, мне принести вам обед сюда или вы пообедаете в своей комнате», сказала она. «Пожалуй, сегодня я пообедаю здесь, а нет», ответил ей мальчик, посмотрев на нее своими рубиновыми глазами. «Как прикажете, молодой господин, я сейчас же прикажу доставить сюда ваш обед», сказала горничная, перед тем, как уйти, оставив мальчика в одиночестве. Как уже можно было понять, этим мальчиком был я. Мое перерождение удалось удачно, и я нахожусь в этом мире уже 6 лет. С семьей мне повезло и не повезло одновременно. Я переместился в мальчика по имени Даниэль Даркнесс, сына главы старой семьи темных магов, которые являлись к тому же потомками героя Жиля Дерия. Основатель нашей семьи был незаконнорожденным сыном Жиля Дерия, который выкрал всю магическую библиотеку своего отца перед его смертью. Наша семья с тех пор полностью погрузилась в темную магию и добилась в ней больших высот. Вот только около 15 лет назад наша семья пала с пьедестала в бездну. Тогдашний глава семьи и мой дедушка перешел дорогу главе магического совета и нескольким влиятельным членам церкви. В итоге, нашу семью изгнали из магического совета и стали преследовать церковники. Когда же родились мы с сестрой, то мою сестру признали гением, тогда как меня наоборот бесполезным. Такие звания нам дали из-за того, что моя сестра с рождения обладала не только большим резервом магической энергии, но и священным механизмом, а я же наоборот обладал очень маленьким резервом энергии и был почти обычным человеком. Что же касается моих способностей, то я немного разобрался в системе за 6 лет. Сама же система выглядела как синяя табличка, плавающая у меня перед глазами. Также за эти годы я часто задумывался над тем, что сказал мне мой босс перед тем, как отправить сюда. И если сначала я возмущался этой подставой, то потом начал понимать, что это не так уж и плохо. Фактически все, кто выжил из моих параллельных версий, возвысились и стали богами. А какая вероятность у обычного человека стать богом, даже имея сильную способность, фактически даже не нулевая, а отрицательная? А тут было целых 73 успешных случая, что немало, хотя и большим количеством это не назовешь, так что главное сейчас, это не расслабляться и не лезть в авантюры с быстрым повышением силы. Все-таки в этом мире я могу получить огромный для обычного человека срок жизни, поглотив не самого сильного монстрика, а таких тут хватает. А о самом мире я знаю довольно много. Примерно до 5 лет я думал, что это обычный техномагический мир, пока не получил доступ в библиотеку. Война 3 фракций, священные механизмы, куча божественных пантеонов, драконы и многое другое. Все это оказалось мне очень знакомым, и проверив еще пару фактов из истории мира, я понял, что попал в аниме. И не простое аниме, а Эдти Гаремник с озабоченным главным героем. Мир DXD. Довольно популярный тайтл. Я помню, сколько времени я потратил, просматривая вики всех персонажей, и даже что-то запомнил. К тому же мне даже удалось воспользоваться своей пассивной способностью несколько раз. Все началось в тот момент, когда мне было 6 лет. Фактически отец решил взять своего бесполезного сына, чтобы показать, как действуют настоящие темные маги. В итоге, мы столкнулись с вампирами, и отец вместе с парой наших охранников расправились со всеми, кроме одного. Последнего же они допросили и, лишив конечностей, дали мне его добить. Тогда мой отец сказал мне, что раз уж я не могу стать хорошим темным магом, то тогда буду делать за сестру всю грязную работу. Да, глава семьи Даркнес смог показаться отвратительным отцом, но таким он был только по отношению ко мне. Для моей сестры же он был идеальным отцом. Да уж, двойные стандарты. Так вот, когда я убил того вампира, мои характеристики увеличились в несколько раз. Фактически, когда я только появился в этом мире, мои характеристики были единичками каждая. Но вот после убийства вампира они мгновенно подскочили до двухзначных чисел. Хотя я поначалу обрадовался, но потом понял, что не так уж и крут. Характеристики обычного взрослого человека равнялись около 10 тела и разум, и 1-2 души. У средненьких магов же было около 20 тела и 100 разума и души. После этого радиус работы моей пассивной способности достаточно возрос, и я стал довольно часто ошиваться возле пыточной нашей семьи. Мне и самому предстояло работать в этой пыточной, вот только отец сказал, что полноценно меня начнут обучать только в 12 лет. Сейчас же мне было только 8, и я довольно много времени провожу в библиотеке. Фактически, обычно я либо сижу в библиотеке и читаю книги, либо гуляю рядом с пыточной и немного усилиюсь. Вот только с каждым разом мне все сильнее кажется, что моей силы слишком мало. По разговорам слуг, я понял, что церковники усилили поиски нашей семьи, из-за того, что отец слишком наглеет и похищает людей буквально десятками. Прервав свои думы, я посмотрел в книгу и, вздохнув, тихо проговорил: «Статус». После моих слов, прямо перед моим лицом появилась синяя табличка, в которой были мои характеристики. Имя: Даниэль Даркнес. Мана: 1250-1250-52 в час. Прана: 5680-5680-284 в час. Ментальная энергия: 1640-1640-82 в час. Энергия души: 820-820-42 в час. Демоническая энергия: 000. Божественная энергия: 000. Элементальная энергия: 000. Тело: 142. Разум: 41. Душа: 21. Да, мой статус доказывает не только мою силу, но и то, что мой отец и вправду заигрался. Сколько людей он уже спустил ради своих экспериментов? Точно не меньше нескольких сотен. И будто бы вторя моим мыслям, в библиотеку забежал охранник и закричал: «Молодой господин, особняк атакован. Ваш отец вызывает вас в свой кабинет. Поторопитесь, барьер продержится не больше часа». Я встал и, ничего не говоря, выбежал из библиотеки. Охранник явно удивился моим физическим данным и тому, что не смог догнать меня. На случай атаки нашего поместья церковниками у меня уже был заготовлен план. С чего я взял, что это церковники? Да просто никто другой это быть не может. Так вот, у меня был план, и главной помехой этого плана был мой отец. Поэтому мне нужно будет закончить его жизнь. В прямом бою у меня против него нет никаких шансов, но вот неожиданной атакой я могу его убить. Нужно лишь подойти поближе. И вот я, наконец, вижу нужную дверь. Кабинет моего отца. Все или ничего. Сейчас решится моя судьба. «Отец!» – закричал я, забежав в кабинет. Как испуганный маленький мальчик, я сразу же побежал в сторону своего отца. Он, похоже, это ожидал, и не удивился, когда я вцепился в его ногу. «Бесполезный плакса, перестань ныть и послушай меня. Сейчас ты должен будешь через секретный ход вывести свою сестру и поиха-кха-кха, что ты сделал, мелкий кха», начал, как всегда, с презрением приказывать мне отец, когда неожиданно почувствовал детскую ручку у себя в легких. Выкашлив кровь, он уже хотел атаковать меня темной магией, но моя рука, сжавшая его сердце, помешала ему это сделать. Я же в данный момент чувствовал эйфорию и огромное счастье, и вовсе не от того, что убил отца. Нет, я чувствовал это из-за своего первого полноценного поглощения души. Спустя пару минут я успокоился и подавил эти чувства. Сейчас не время для этого. Я должен сосредоточиться на своей цели. Выбежав из кабинета, я на всей своей скорости побежал к комнате своей сестры. Резко открыв дверь, я увидел свою сестру, спокойно читающую книгу. Нет времени объяснять, отец мертв, а наш дом штурмуют церковники. Мы должны быстро сделать то, что приказал мне отец перед смертью, сказал я и, схватив свою сестру, побежал дальше. Вот только я бежал не в сторону тайного хода, а в сторону пыточной. Тайный ход, скорее всего, обнаружат, и я понимал это уже давно. Поэтому я и придумал свой план. Он до неприличия прост. Мы с сестрой просто пойдем в пыточную и притворимся детьми служанки, которых отец решил прикончить в приступе безумия. Церковники, скорее всего, спасут бедных детишек и отправят нас в какой-нибудь церковный приют. «Даниэль, а почему мы пришли сюда?» – спросила моя сестра, когда мы, наконец, добрались до пыточной. Ну не то чтобы реально пыточной, скорее это была пыточная, совмещенная с ритуальным залом и лабораторией. «Переоденься в это, сестра, и запомни, мы с тобой дети служанки Изабеллы. Веди себя как можно более забито и не высовывайся, и тогда церковники нам ничего не сделают. Ты умная девочка и должна понимать, что с нами будет, если нас раскроют», — сказал я сестре, передав ей рваное платьице. После того, как мы переоделись, мы сразу же залезли в большую клетку, которая была заляпана кровью. Я быстро закрыл ее с помощью телекинеза и стал ждать гостей. И долго мне ждать не пришлось. Спустя примерно полчаса в комнату прорвалось несколько человек в белых одеждах и с мечами наголо. Я сразу понял, что это экзорцисты. Не узнать их было сложно. «Кто вы такие?» — дрожащим голосом спросил я, отыгрывая роль запуганного злобным темным магом ребенка. «Не бойся, дитя, мы пришли помочь», — сказал экзорцист, который явно был главным. В этот момент я расслабился и стал ждать освобождения, уже уверенный в том, что все пошло по плану. Но тогда я еще не знал, что нас с сестрой отправят в не совсем обычный приют. Глава 2. Жертва экспериментов. Кажется, я начинаю верить в то, что любой план обречен на провал. Я ведь все так хорошо начиналось. Экзорцисты забрали нас из поместья, накормили, дали хорошую одежду, попытались как-то облегчить нашу двух бедных детишек и отправили в приют. Вот только кто знал, что вместо лаборатории нас доставят в гости к безумному ученому, который любит использовать маленьких сирот для своих экспериментов со святыми мечами. Я даже не удивился, когда по приходу к остальным детям познакомился с мальчиком примерно моего возраста по имени Изая. И он, правда, выглядел слишком женственно. Если бы я не знал по канону, что он парень, то точно бы подумал, что он девочка. Знакомство с коллективом прошло достаточно буднично. Мы уже не первые такие новички в коллективе, да и иногда некоторых детей усыновляют. И, похоже, только я тут понимаю, что эти усыновленные просто не выживают в экспериментах. Да уж, не так я представлял первую встречу с персонажем канона. Не так, но есть и хорошие новости, хоть и не сильно значимые. Мои отношения с сестрой после гибели отца и падения нашего клана улучшились. Насчет наших фамилий никто даже, кстати, не спрашивал. Просто спросили, как нас зовут, и все. Сестру мою, кстати, звали Луиза. Она выглядела довольно красиво, хоть и отдаленно похожа на меня. Если я был больше похож на нашу мать, то сестра на отца. Она была типичной голубоглазой блондинкой с милым личиком. Первые дни после происшествия сестра была сама не своя и часто плакала, но уже через пару недель она начала приходить в себя. Вот только, если я находился далеко от нее дольше 5 минут, на нее снова накатывала депрессия. И только спустя почти год с нашего переезда она почти полностью пришла в себя. Осталась только сильная зацикленность на мне. Но это даже неплохо, почти. А вот с ростом моей силы за этот год все было очень плохо. Фактически, после того, как я до конца переварил душу своего папашки, у меня больше почти не было увеличений в силе. Хотя радиус моей пассивной способности должен доставать до тех мест, где местные безумные ученые проводят смертельные эксперименты, до меня доходит настолько мало, что это даже неощутимо. Скорее всего, это из-за какого-нибудь магического барьера, стоящего вокруг лаборатории. Но хоть моя сила и не увеличивалась, повышалось мое мастерство. За все 6 лет в своем особняке я прочитал много книг, но вот только понял даже меньше 1/10, и то это было не магией, а историей нашей семьи и этикет. За эти годы я, наконец, немного разобрался в магии людей и понял, что все решают расчеты. Никогда бы не подумал, что ваш мат понадобится мне в другом мире. Спасибо вам, Иван Дмитриевич, за то, что вы были настолько дотошным и принципиальным учителем, что благодаря вам я не забыл высшую математику даже в другом мире. Возможно, из-за моих знаний, а возможно из-за поглощения души моего отца, но магия давалась мне очень легко. Уже сейчас я мог создавать высшие заклинания, спасибо моему папочке за большой резерв магии. Что же до моего статуса, то выглядел он так. Имя. Даниэль Даркнес. Мана. 24650-24650-770 в час. Прана. 6640-6640-332 в час. Ментальная энергия. 7680-7680-384 в час. Энергия души. 5880-5880-294 в час. Демоническая энергия. 000. Божественная энергия. 37-37-4 в час. Элементальная энергия. 000. Тело. 166. Разум. 192. Душа. 147. Да уж, мои характеристики усилились в несколько раз, что доказывает, насколько активная моя способность лучше пассивной. Хуже всего улучшилось тело, но тут уж ничего не поделаешь, человеческие маги никогда не были особо сильными в физическом плане. Ну а больше всего у меня сейчас маны, хотя у архимагов, я уверен, все исчисляются сотнями тысяч, если не миллионами. А вот небольшой, буквально ничего не значащий резерв божественной энергии я пробудил в себе благодаря экспериментам и небольшим, все-таки проходящим через барьер осколочкам душ, которые я поглощаю. И эксперименты становятся все хуже и хуже с каждым разом. Недавно у Изаи пробудился священный механизм, после чего церковники обследовали всех остальных детей и обнаружили у нескольких тоже возможное присутствие священного механизма. Удивительно, но я тоже попал в категорию тех, у кого есть возможность его пробудить. Дальше же не было ничего необычного, пока в день, когда мы с сестрой ровно пробыли тут уже полтора года, не начался ад. Всем нам стали давать какие-то совсем сильные препараты, мой резерв божественной энергии стремительно рос, но вот одновременно с этим я тратил много праны на поддержание своего здоровья. Другие же дети не были такими же читерами, и поэтому находились в истощенном состоянии. И тут, еще и моя сестра неожиданно разбудила свой священный механизм. Он назывался «Темный гримуар» и был одним из самых сильных механизмов, не считая лангинов. Фактически, он был так известен только благодаря одному дампиру, который пару сотен лет назад устроил неплохую такую бойню и вырезал пару кланов вампиров, демонов и падших, пока его не упокоил кто-то из нынешних сатан. Этот механизм давал возможность использовать любые заклинания, которые ты или другие пользователи внесли в него, просто вливая в сам гримуар ману. Также он значительно усиливал заклинания. Вот только он открывал свою силу постепенно, и условия для открытия его силы каждый раз были разные. Но точно известно, что, используя полную силу этого гримуара, обычный маг может сравниться с высшим демоном. И так потихоньку наш состав становился все меньше, пока через полгода не случилось это. Во время одного из экспериментов церковникам удалось что-то создать, и ради этого нас всех, похоже, решили пустить на убой. Хотя это было только одной из причин. Потому что я явно услышал из уст бегущих ученых что-то про то, что их нашли демоны. «Братик, что нам делать?» Немного истерично сказала моя сестра, тряся меня за плечо. И я ее даже понимал, уже несколько наших знакомых погибло, поэтому даже я чувствовал некоторую горечь. Бежать, конечно же. Изая, тоска, сестра, помогите остальным дойти до выхода в лес. Это наш единственный шанс выжить. Я буду нас прикрывать, закричал я, вспоминая все известные мне заклинания магии иллюзий. И их выходило не очень много. Максимум, я могу сделать нас малозаметными и отвести от нас взгляды самых слабых из ученых. Хорошо. Синхронно сказали все мною перечисленные. После этого мы быстро, ну насколько быстро могли бежать десятилетние тренированные дети, побежали к выходу в лес. Фактически именно с той стороны сейчас наступали демоны, и я надеялся, что они помогут нам. Мы уже почти дошли до конца, когда план опять пошел к чертям. Никогда нельзя надеяться на планы. Никогда. А что тут забыли такие миленькие детишки? Спросил нас крайне уродливый человек с четырьмя черными крыльями за спиной. Пиздец. Полный пиздец. Выиграть у него почти невозможно. Хотя у меня есть шанс убить его, Ведь кто будет серьезно относиться к маленькому человеческому ребенку? Но перед этим, Изая, Луиза, слушайте меня и не перебивайте. Вы должны со всей своей скоростью сейчас бежать к выходу и привести помощь. Я отвлеку этого падшего, и вы сбежите. Кроме вас, больше ни у кого нет шансов. Если я смогу его победить, то вскоре мы присоединимся к вам, а если нет, то вы уже к этому моменту позовете помощь и нам помогут. Ясно? Спросил я у них, на что получил в ответ кивок. «Ну тогда бегите!» — крикнул я, одновременно с этим послав в сторону падшего начальное заклинание магии тьмы, шар тьмы. «Хи-хи-хи, и не стыдно тебе врать друзьям, малыш, я по твоим глазам вижу это. Ты знаешь, что если не справишься, то умрешь, а еще знаешь, что справиться точно не сможешь. Хи-хи-хи-хи-хих!» — зашелся в приступе безумного смеха падший ангел, что дало мне время на подготовку. Я рассчитал все формулы для самого сильного заклинания, на которое способен на данный момент и приготовил его. Одновременно с этим я влил половину своего резерва праны себе в ноги и буквально полетел в сторону врага. Он даже не успел понять, когда я всадил в него секиру из концентрированной тьмы. Ты был прав во всем кроме одного, я никогда не сомневался в том, что смогу убить тебя, пока ты не воспринимаешь меня всерьез. Сказал я напоследок падшему ангелу и активировал поглощение душ. Отчаяние в его глазах принесло мне буквально ощутимое наслаждение. Еще несколько секунд назад он наслаждался властью над нами и представлял, как будет нас мучить, а уже сейчас он умирает от моей руки, не способный ничего сделать. Это чувство власти над чужими жизнями слишком завораживает. Но сейчас не время для этого, мы должны догнать Изаю и Луизу, пока они не убежали слишком далеко. Как только я об этом подумал, тот проход, куда убежали Луиза и Изаи, на наших глазах обвалился. «Пиздец, я больше никогда не буду придумывать планы», — прокричал я, с бессильной злобой ударив по стенке. «Ладно, быстрее пошлите к другому выходу, возможно так мы еще успеем спастись», — сказал я остальным детям и мы побежали в ту сторону, куда стремились сбежать все ученые. Спустя пару минут мы, наконец, добежали до конечной точки, но тут было место несколько отличное от того, чего мы ожидали. Это не выход, это комната для телепортаций, скорее всего все бежали именно сюда, потому что в остальных комнатах телепорт был банально заблокирован, констатировал я факт, уже даже не злясь на проделки судьбы. «Братик Даниэль, это значит, что мы все умрем?» Со страхом в голосе спросила у меня тоска, лучшая подруга моей сестры. «Хэмэм, нет, у меня есть идея, возможно мы еще сможем уйти. Я попытаюсь активировать телепорт. Встаньте все вокруг меня и не двигайтесь», — сказал я, начав усиленно думать. Хотя падший ангел еще не до конца переварился, но теоретически я мог попробовать активировать телепорт, в любом случае у нас не оставалось другого выбора. Сосредоточившись на расширившемся источнике божественной энергии, я влил ее всю в воздух с желанием оказаться дома вместе с остальными детьми. Фактически домой я попытался телепортироваться, потому что не придумал ничего оригинальнее, да и во Франции шанс того, что я потеряюсь, будет пониже. И вот, спустя секунду, над нами загорелся черный магический круг с гербом моей семьи и мы телепортировались, но вот только не свеем туда. Ебучий Челябинск, как мы тут оказались? С огромным удивлением проговорил я, увидев знакомый мне всю прошлую жизнь двор. Похоже, когда я думал о доме, то перестарался. Глава 3. Родные просторы. «С тобой все в порядке, Даниэль?» — с беспокойством спросила у меня тоска. «Да, да, я просто удивлен», — после недолгого молчания ответил я. «Так ладно, сейчас стоит посмотреть, кто находится тут, а то в критической ситуации я как-то на это забил», — сказал я тоске. «Ну, считая нас, тут всего 7 человек. Ты, я, Кирилл, Кристина, Алекс, Адам и Майя. Остальные остались там», — с грустью сказала она, вспомнив, что выжили только мы. Хотя не только мы, в выживании Изаи и Луизы я уверен. А сейчас я должен был отвлечь детишек от этого, пока они все не начали плакать. Ну хватит, хватит. Сейчас нам не до этого. Мы оказались в очень опасном месте, Челябинске начало 2000-х. Сейчас на улице каких только чудовищ не встретишь: эмо, готы, панки, скинхеды. По сравнению с ними демоны и падшие ангелы — это маленькие беспомощные девочки, пошутил я, и мою шутку даже поняли. Все-таки не зря я пару лет уже с ними всеми знаком. Вон, они уже даже шутки мои понимают. Но не волнуйтесь, у меня есть план, как выпутаться из этой ситуации. «Мы сейчас пойдем к одному человеку, который сможет нам помочь», — сказал я, надеясь, что он существует и в этой вселенной. «Вообще тот человек, о котором я думал, это дядя Валера, старый знакомый моего деда, который имел связи везде, где только можно. Если он существует и в этой реальности, то сделать документы для 7 детей и найти им жилье он сможет мгновенно. И вот, мы, наконец, подошли. Это был с виду обычный частный дом, но я сразу понял, что в этот раз мне все-таки повезло. Этот дом был точь-в-точь, как у дяди Валеры. «Дядь Валера, открывай», — сказал я, постучав по окошку. Спустя пару минут, дверь открылась, и из дома показался помятый мужик лет 40, который явно спал до того, как мы пришли. Я сразу же посмотрел ему в глаза, и гипноз меня не подвел. «Найди нам надежное место жительства, подкинь деньжат и сделай документы на имена, которые тебе сейчас скажет эта девочка», — приказал я ему, под конец показал рукой на тоску. Мне было немного совестно делать это, но понимание того, что это абсолютно другой человек, а дядя Валера, с которым я провел все детство и на похоронах которого побывал за год до своего перерождения, постепенно испаряло остатки совести из моего разума. После того, как тоска сказала ему все наши имена и даты рождения, он провел нас в свой дом и куда-то ушел. Удивительно, но тоска знала даже мое полное имя и дату рождения. Хотя это не так уж и удивительно, она же лучшая подруга моей сестры. Зайдя в дом, мы все разлеглись кто где и быстро заснули. Это был очень напряженный для нас день, поэтому-то я решил отложить все заботы на завтра, на следующий день. «Братик, пора вставать, дядя Валера уже приготовил завтрак», — разбудила меня тоска. Пройдя на кухню, я увидел, что все остальные уже сидят за столом в компании дяди Валеры и завтракают. Он еще с прошлой жизни был довольно добрым человеком, несмотря на свое криминальное прошлое. После завтрака я начал думать о том, что мне делать дальше. Мы оказались в России, что делать дальше неизвестно, где брать ресурсы тоже. Ну ладно, документы и дом у нас скоро будут, так что самое главное мы, можно сказать, добыли. Следующим пунктом, у нас была добыча денег, но и это тоже легко решаемо банальным гипнозом, воровством и грабежом. А теперь самое сложное, магия, мне нужно было срочно найти либо учителя по магии, либо что более достижимо книги магии, и я даже знал где. У меня было местонахождение родовых особняков нескольких французских родов, и они даже сами меня пустят к себе, если я скажу, что пришел от выжившего отца. Да и кто поверит в высокую боеспособность ребенка? Но это все только после того, как переварю падшего ангела. Это займет примерно 2 недели, как раз достаточное время, чтобы осесть тут. Ну а после этого я буду, скорее всего, быстро набирать силу, путешествуя по миру и поглощая различных монстров и людей. Отличный план, но вот только ни одной мой план до сих пор не прошел так, как надо. В любом случае, следующие 2 недели мы обживались в новом доме. Также я составил всем детям план тренировки. В дополнение к плану, я буду каждый день вливать в них немного маны для того, чтобы они могли почувствовать такую же в себе и достаточно много праны для улучшения их физического состояния и здоровья. И вот, я, наконец, переварил ангела и полностью его поглотил. Мои характеристики получили неплохой буст и теперь выглядели вот так. Имя. Даниэль Даркнес. Расы. Падший ангел. 4 крыла. Мана. 29650. 29650. 820 в час. Прана. 9360. 9360. 468 в час. Ментальная энергия. 13760. 13760. 688 в час. Энергия души. 20480. 20480. 1024 в час. Демоническая энергия. 000. Божественная энергия. 54560. 54560. 2570 в час. Элементальная энергия. 000. Тело. 234. Разум. 344. Душа. 512. А это что-то новенькое. Появилась вкладка расы. Значит ли это, что я буду забирать расу каждого поглощенного? В этот момент я напрягся, и у меня из спины появилось 4 черных крыла. Красивые крылья, братик, неожиданно прозвучало сбоку от меня. Зачем так подкрадываться, тоска? Ты же знаешь, я это не люблю, сказал я, не особо волнуясь насчет того, что тоска увидела мои новые крылья. За это время я понял, что после своего спасения тоска стала буквально самым преданным моим сторонником. Даже если я прямо сейчас скажу ей спрыгнуть с моста, она немного расстроится, но с моста все равно прыгнет. Мне скучно, братик. Расскажи, пожалуйста, еще про то заклинание магии льда, которое ты вчера показывал, попросила она, сделав милое личико. Да, тоска уже начала изучать заклинание. В плане магии, она оказалась талантливее меня и Луизы вместе взятых. Она буквально впитывала знания, как губка. И из-за этого, я решил поторопиться со своим планом ограбить пару французских родов. Я думал, с какого рода мне начать. Первым родом был род Бурбонов, довольно древний род, с огромной магической библиотекой, но при этом он будет и посильнее второго. Второй же род, Монмаранси, был наоборот довольно молодым и не очень сильным, зато многочисленным. Лучше всего начать с Монмаранси, это будет отличной тренировкой перед настоящим боем с сильным противником. Я не уверен насчет этого, но во главе дома Бурбонов должен стоять опытный маг огромной силы, победить которого на его территории будет очень сложно. Жди меня, род Монмаранси. Даниэль Даркнесс идет к вам для того, чтобы ограбить и полностью уничтожить. Глава 4. Разграбление. Ты уверен? Может быть, еще немного потренируешься перед этим? С беспокойством спросила меня тоска. В этом нет смысла, я уже давно готов. Не беспокойся, я все равно не встречу там никаких сильных врагов. Они, это довольно слабые человеческие маги. Как бы прискорбно это ни было, но чистокровные люди без священных механизмов, слабаки, не считая нескольких исключений, ответил ей я, обуваясь. Ладно, но все равно, будь осторожней. После этого я вышел из нашего дома и полетел за город. Лучше не использовать телепортацию близко к дому. Все-таки шанс того, что меня отследят, хоть и маленький, но есть. Приземлившись в небольшом леске, я активировал телепорт и исчез оттуда. Появился я уже во Франции, рядом с особняком рода Монмаранси. Сначала я хотел прийти туда с как бы посланием от моего отца, но потом решил не усложнять себе жизнь и просто скрытно пробраться в особняк. Я подошел к заднему входу и увидел там охранника. Сам же охранник меня не видел из-за заклинания невидимости, которое я наложил перед тем, как прийти сюда. Я аккуратно подошел к нему и, создав небольшой кинжал тьмы, атаковал его по виску. После этого я с помощью специального заклинания превратил его тело в пепел и пустил по ветру. Дальше все пошло по тому же порядку. Я потихоньку вырезал охрану всего особняка, все ближе подбираясь к хозяйской спальне. Наконец, дойдя до нее, я приоткрыл дверь и услышал стоны, раздающиеся из комнаты. Мда, по этим звукам понятно, чем там занимаются глава рода и его жена. Но это мне только на руку. В такие моменты люди расслабляются и становятся просто идеальными целями для убийц. Я аккуратно зашел и в комнату и, замахнувшись, ударил в спину главу рода Монмаранси. Но неожиданно для меня он увернулся, и я попал кинжалом ровно по сердцу его жены. «Мария, я убью тебя, тварь!» – прокричал глава рода, судя по всему, активируя сигнализацию. Но вот только как он меня заметил, но в тот момент, когда я об этом подумал, вокруг его глаз появились странные магические круги. Заклинание или священный механизм, скорее всего, второе. Ну, мне всегда было интересно, что будет, если я поглощу душу владельца механизма. В этот момент глава рода выпустил в меня около 15 стрел тьмы. Я не стал пытаться от этого уклониться и просто сделал барьер тьмы и барьер света, наслоенные друг на друга. Когда он удивился тому, что я защитился от его атаки, пришел мой черед атаковать. Я понял, что в данный момент магию тьмы использовать не очень эффективно и создал вокруг своего противника огромное количество копий света, в которые мне пришлось вложить около половины всего своего резерва божественной энергии. Как и следовало ожидать, он не смог никак защититься от этой атаки. Все барьеры, которые он поставил, мои копья пробили. Теперь же осталось самое легкое – поглотить его душу. Ну и конечно, зачистить особняк до конца. Поглощение души просто быстро, и из-за небольшой силы моего оппонента переваривался он всего лишь полтора часа. Как раз когда я закончил с этим, дверь отворилась, и в нее влетело несколько человек. Я сразу же создал под ними колья тьмы, которые и лишили их жизни. Несмотря на то, что из-за переваривания души, активная способность не работала, пассивная же не прекращала работу и потихоньку делала меня сильнее. Выйдя из спальни в коридор, я замаскировался и стал ждать своих следующих жертв. Сбежать отсюда никто не сможет, Я еще когда убивал охранников, поставил на все входы взрывные ловушки, которые мгновенно убьют любого, кто решит сбежать. Спустя примерно 20 минут я убил всех охранников, которые прибежали на сигнал. Их было и вправду много, около сотни человек. Осталась лишь мелочевка, убить которую несложно. Спустя еще час я окончательно вырезал весь род Монмаранси, убив даже всю прислугу и детей. Мне не нужны мстители, так что я поостерегусь быть милосердным. Я, наконец, зашел в библиотеку рода, ради которой все и затевалось. Хотя настоящей причиной было то, что я просто хотел усилиться, но не будем об этом. Саму библиотеку я просто убрал в пространственный артефакт, который нашел в кабинете у главы рода. Нужно будет обзавестись нормальным пространственным карманом, а не ходить везде с артефактами. Быстро собрав все книги, я телепортировался в тот же лесок, из которого изначально совершал телепорт и полетел домой. Не став будить детей в такое позднее время, я просто аккуратно выгрузил книги в гостевой комнате и решил немного отдохнуть. Когда же я окончательно переварил главу рода Монмаранси и восстановил все потраченные энергии, то решил отправиться дальше. Но потом подумав, я решил сначала посмотреть на свои характеристики. Имя: Даниэль Даркнес. Расы: падший ангел, 4 крыла. Священные механизмы: глаз прозрения, мана, 57890, 57890, 2360 в час, прана, 11560, 11560, 578 в час, ментальная энергия, 22680, 22680, 1134 в час, энергия души, 35680, 35680, 1784 в час, демоническая энергия, 000, божественная энергия, 54560, 54560, 2570 в час, элементальная энергия, 000, тело, 289, разум, 567, душа, 892. Да уж, усиление от истребления слабенького рода магов просто огромное. Да и появилось кое-что новенькое. Теперь у меня будут показываться еще и все священные механизмы, которые у меня есть. Но вот что этот механизм делает. В тот момент, когда я об этом подумал, в моем разуме сразу же всплыла информация. Глаз прозрения, священный механизм, позволяющий разглядеть любые иллюзии слабее божественных, а также при активации механизма повышающий реакцию и память в 15 раз. Коэффициент повышения реакции и памяти может увеличиться при повышении силы владельца глаза прозрения. Интересная информация, а главное полезная. Этот глаз будет очень полезным для меня, особенно его эффект против иллюзий. Но теперь пора закончить с отдыхом и идти к следующему роду. Думаю, что лучше напасть на него, пока они не узнали о судьбе рода Монмаранси. Род Бурбонов всегда был слишком осторожным, и при получении этой информации мог и поменять место жительства. Пробраться в особняк рода Бурбонов было значительно сложнее. Вся охрана у них состояла из троек, которые прикрывали друг друга, значительно усложняя скрытные убийства. Мне приходилось ставить купол заглушки каждый раз, когда я нападал на них. Но спустя 20 минут я все-таки смог добраться до кабинета главы рода. Вот только там меня уже ждали. «Приветствую тебя, загадочный убийца», — сказал мне старик, сидящий на кресле рядом со столом. Я не стал ему ничего отвечать и просто стал молча смотреть на него. «Лучше немного помедлить. Я уверен, что тут есть ловушки. Так что, возможно, из его слов я смогу что-нибудь понять. А ты не очень разговорчив. Ну ничего, скоро ты мне все расскажешь. И кто ты такой, и кто тебя послал, и как ты проник внутрь». С явным злорадством проговорил глава рода. Судя по всему, он был очень уверен в себе. Я же, поняв, что ничего полезного он мне расскажет, решил действовать. Быстро создав бомбу тьмы, я выстрелил ей в старика, который все так же спокойно сидел за столом. Но неожиданно для меня перед ним возникнул черный полупрозрачный барьер, который с легкостью поглотил мою атаку. Судя по всему, от магии тьмы он защищает очень хорошо. И пока старик снова начал что-то говорить, я уже сосредотачивал божественную силу в копье. С помощью глаза прозрения я смог ускорить свою реакцию и даже немного повысить контроль маны. Судя по всему, это одна из его незадокументированных функций. Наконец, сосредоточив в копье около половины своего резерва божественной силы, Я со всей силы бросил это копье в барьер. Старик при виде магии света удивленно раскрыл глаза и явно собирался уже воспользоваться какой-то магией. Но он слишком поздно среагировал, и копье с трудом, но все же разрушив барьер, отрубило его руку. Я, не мешкая, быстро побежал в его сторону, напитав свое тело праной. Старик быстро пробормотал что-то и создал перед собой еще один барьер, уже явно менее сильный. И пока я пытался пробиться через него с помощью ударов усиленных божественной энергией, он начал что-то мне говорить. «Стой, стой, стой, ты не можешь меня убить. Я служу Катерии Левиафан, она глава дома Левиафан и могущественный демон. Она отомстит, ха-ха-ха, ты пожалеешь». Я прервал его речь кулаком, напитанным божественной энергией, воткнувшимся прямо в его легкие и быстро поглотившим его душу. Но вот его информация была довольно интересной. «Хэм-эм-эм, а что если за мной следят? Дадим противнику небольшую наводку. Ты был убит Джилем Дере, потомком одного из самых могущественных магов в истории. Мусор, твоя жалкая госпожа не сможет мне вообще ничего сделать», — сказал я трупу, на который, возможно, была установлена следилка. «В любом случае, если что, то Левиафан будет искать не меня, а потомка Жиля Дере. Хотя я тоже его потомок, но вот этого никто, кроме моей сестры, не знает». Дальше я решил не слишком задерживаться, опасаясь визита госпожи, а быстро зашел в библиотеку и перенес все книги оттуда. Но перед уходом я все-таки решил усложнить выживание остальных членов дома Бурбонов. Я вспомнил одно очень сложное заклинание, которое пытался выучить на днях. Быстро проведя все расчеты, я направил руку с уже горящим на ней магическим кругом на особняк и выпустил оттуда темный туман. 3/4 резерва магии мгновенно исчезла, и я решил быстро телепортироваться. Совершив немного меньше телепортаций для запутывания следов, чем раньше, я все-таки оказался около дома. Так же, как и в прошлые разы, долетев до дома, я расположился у себя в комнате и стал ждать окончательного переваривания души мага. Во время этого я решил немного рассортировать свои новые приобретения. Там были не только книги, но еще и деньги вместе со слабенькими артефактами. И к тому моменту, когда я закончил, переваривание тоже завершилось. В этот раз оно было подольше, чем в прошлый, значит, старик был явно сильнее главы рода Монмаранси. Решив не задерживаться, я сразу же посмотрел на свои новые характеристики. Имя: Даниэль Даркнесс. Расы: падший ангел, 4 крыла. Священные механизмы: глаз прозрения. Мана: 91050, 91050, 4760 в час. Прана: 12600, 12600, 630 в час. Ментальная энергия: 32760, 32760, 1638 в час. Энергия души: 43880, 43880, 2194 в час. Демоническая энергия: 000. Божественная энергия: 31260, 54560, 2570 в час. Элементальная энергия: 000. Тело: 315. Разум: 819. Душа: 1097. Характеристики неплохо улучшились, но вот только мои характеристики растут, а знания нет. Для лучшего использования знаний поглощенных мной магов мне следует изучить больше книг о темной магии. Что же, с этого дня я начну настоящее изучение магии. Глава 5. Взгляд со стороны. Луиза. Изая, Луиза, слушайте меня и не перебивайте. Вы должны со всей своей скоростью сейчас бежать к выходу и привести помощь. Я отвлеку этого падшего, и вы сбежите. Кроме вас, больше ни у кого нет шансов. Если я смогу его победить, то вскоре мы присоединимся к вам, а если нет, то вы уже к этому моменту позовете помощь и нам помогут. Ясно? — спросил у нас Сиза и мой старший брат. Несмотря на то, что иногда он бывал странным, я все равно его очень любила. Все-таки он всегда обо мне заботился, особенно после смерти отца. Мы с Изаей же быстро побежали, как нам и сказал братик. Изая же была одной из моих лучших подруг, наравне с Тоской. И как братик Даниэль вообще мог путать ее с мальчиком? Очевидно же, что она девочка. Но когда мы уже почти добежали, на нас резко напал экзорцист. Он был ранен в плечо правой руки, а в другой же руке он держал световой меч. Судя по его глазам, он был полностью неадекватен и нападал на всех подряд. Изай оказался ранен в самом начале боя, и мне пришлось сражаться с экзорцистом в одиночку. Я сразу же призвала свой священный механизм, темный гримуар. Он увеличивал силу моих заклинаний и позволял использовать магию, просто подавая ману в сам гримуар. Я сразу же использовала путы тьмы, чем смогла ненадолго задержать экзорциста. После этого я стала поливать его сгустками тьмы, довольно слабым заклинанием школы тьмы, но они были не очень эффективны. Когда же воин церкви уже почти выбрался из своих пут, то я решила рискнуть и активировать вое самое сильное заклинание. Влив в гримуар почти весь свой резерв маны, я активировала копье тьмы и с криком бросила его в противника. Но и он сам не был прост, и когда я закончила свое заклинание, уже вырвался из пут и замахивался на меня мечем. В итоге мне удалось убить экзорциста, но это стоило мне раненого плеча. Я слишком поздно начала кастовать копье тьмы, но сейчас мне не было дела до своих травм. Я быстро помогла Изае подняться, и мы кое-как пошли к выходу. Через пару минут мы до него добрались, но он был завален. Изая предложила мне лезть в окно. В итоге мы все-таки выбрались, но наши силы были на исходе. Мы уже просто брели вперед, поддерживаемые только желанием помочь своим друзьям, когда увидела впереди красноволосую девочку. Но я не успела ничего сделать и упала на землю, вместе с Изаей. Последними словами, что мы услышали, было: «Не бойтесь, я спасу вас, я дарую вам новую жизнь, но в обмен, эту жизнь вы должны будете посвятить мне». После этого мое сознание погрузилось во тьму. Спустя какое-то время я очнулась в неизвестном месте. Я открыла глаза и огляделась. Комната, в которой я находилась, выглядела очень богато. Она была похожа на мою бывшую комнату с тех пор, когда мы с братом еще жили в нашем родовом особняке. Подумав об этом, я вскочила с кровати. Мой брат ведь там сражался с падшим ангелом. Я должна была помочь ему и позвать помощь. Я должна разыскать его, возможно, он еще жив. Но перед этим мне нужно выбраться отсюда. Но когда я уже хотела бежать оттуда, дверь в комнату внезапно отворилась, и в нее вошла красноволосая девочка, в сопровождении сереброволосой горничной Изаи. Сама Изая выглядела очень расстроена, словно потеряла что-то важное, но я не обратила на это внимания. Красноволосая девочка заговорила: «Приветствую, сейчас ты находишься в...» «Подождите, на это нет времени. Мы должны помочь моим друзьям, они остались там», — закричала я, перебивая девочку. В ответ она только понурила брови и расстроенно сказала: «Извини, но то место, из которого вы сбежали, было уничтожено почти в тот же момент, когда мы и встретились. Слуги моей семьи попытались найти выживших, но их поиски окончились неудачей. Вы были единственными выжившими из того исследовательского корпуса». Услышав ее слова, я сразу заплакала. «Мои друзья, нет, моя новая семья, и в особенности мой брат, все они были мертвы». Только сейчас я поняла выражение лица Изаи. А ведь с самого начала мой брат явно понимал, что ему не выжить, и решил спасти хотя бы нас. Он пожертвовал своей жизнью и жизнями остальных только ради того, что выжили мы двое. Почему я опять должна страдать? Почему все мои близкие всегда умирают? За что Бог так меня ненавидит? И пока я погружалась в пучины отчаяния, ко мне подошли Изая и красноволосая девочка. Они обняли меня, и девочка снова заговорила: «Я не позволю тебе больше страдать. Теперь мы твоя новая семья. Семья, которая всегда будет с тобой. Для этого нужна только сила. Ведь только у сильных людей есть право на беззаботную жизнь. Мы станем сильнее и отомстим, Луиза. Мы просто обязаны это сделать», — добавила Изая. «Да, они правы. Братик и остальные умерли из-за того, что я была слаба. Отец тоже умер из-за моей слабости. Мне нужно только стать сильнее, и тогда я смогу отомстить за брата». Спустя некоторое время в аду, особняк рода Левиафан. «Госпожа, один из родов жалких людишек, которые присягнули вам на верность, уничтожили», — сказал темноволосый мужчина высокой девушке в очках и вульгарном платье. «Кто посмел? Интересно, кто же посчитал, что может безнаказанно портить собственность дома Левиафан?» — с яростью ответила ему девушка. «Демиан, разыщи это отродье и накажи его за это преступление. Можешь дать за него награду и объявить в розыск. Он должен был понимать, против кого выступает, когда убивал моих слуг. Это будет последней ошибкой, которую он совершил в этой жизни», — снова заговорила девушка, обращаясь к другому мужчине. «Как прикажете, госпожа Левиафан. Я покажу этому мусору все величия семьи Левиафан и его самой могущественной главы, Катери Левиафан», — проговорил этот мужчина перед тем, как скрыться. После этого жизнь в особняке дома Левиафан пошла своим чередом. «Что, ты говоришь, кто-то неизвестный истребил целых две семьи чернокнижников? Мы обязаны разыскать этого человека и пригласить к нам, и он присоединится или умрет», — сказал старик в робе священника. «Но мы ничего не знаем о нем, святой отец», — возразил ему статный мужчина в кожаном доспехе. «Да, пока нам ничего о нем не известно, но одна подсказка у нас все есть. Этот человек явно не любит темных магов, а значит, что он точно не остановится на двух семьях. Нам нужно просто ждать, пока он не проявит себя», — ответил старик, сев на кресло. «Как прикажете», — ответил ему мужчина в броне. Выйдя из церкви, мужчина шагнул на ночную улицу Рима, поторопившись по своим делам, и после получала блужданий по ночным переулкам, он вошел в какое-то ветхое здание. «Люций!» — позвал он кого-то. Сразу же после его слов, со второго этажа этого здания послышались шаги, и оттуда вышел молодой парень в мантии мага. «Ты должен будешь найти одного человека. Все, что о нем известно, это то, что он истребил магические роды Монморанси и Бурбонов. И еще он явно не собирается останавливаться. Напряги всех своих шпионов в магической ассоциации, объяви его в розыск. В общем, делай, что хочешь, но найди его. Тебя ждет хорошая награда, если ты справишься с заданием. Но если у тебя не будет никаких результатов, то я принесу отцу Франциску твою голову, вместо головы убийцы. И главное, не нападай на него первым. Если найдешь этого человека, просто скажи мне об этом. Не трогай его. Он может оказаться значительно сильнее, чем мы можем себе представить», — сказал мужчина в броне магу. Маг же в ответ просто кивнул и растворился в тенях, словно его здесь и не было. Мужчина в броне вышел из здания, посмотрел на луну в небе и спокойно ушел оттуда. Сам же виновник этого происшествия даже не подозревал обо всех этих событиях, так же как и не подозревал о том, что его желание улучшить свои магические навыки буквально спасло ему жизнь. Глава 6. Переезд в Японию. «Я спокойно сидел за письменным столом и составлял расчеты. Я почти добился прорыва в восстановлении одного древнего заклинания тьмы. Оно называлось «Бездна тьмы» и было улучшенной версией «Водоворота тьмы». Водоворот тьмы притягивал всех врагов в радиусе 50 метров в одну точку, где на них обрушивалась вся сила миазм тьмы, способных мгновенно растворить обычного человека. «Бездна тьмы» работала в радиусе все лишь 20 метров, но зато наносила значительно более весомый урон, при этом не только атакуя врагов, но еще и вытягивая из них магию. Спустя пару часов я закончил расчеты и наконец мог протестировать заклинание. Телепортировавшись в Сибирь, я активировал заклинание, которое мгновенно начало действовать. Сначала все шло хорошо, пока под конец не произошло огромного взрыва. Кхе, кхе. 38-я попытка почти удалась, но в конце опять произошел взрыв. «В этот раз ошибка произошла в запитывании энергии блока иссушения», — проговорил себе под нос я, вышел из облака пыли, оставшегося после взрыва. После этого я просто телепортировался домой, где уже хотел продолжить свои исследования, но меня бесцеремонно прервали. «Братик Даниэль, ты еще долго собираешься сидеть тут? Сегодня у Адама день рождения, в этот раз ты должен его отпраздновать, а то последние 4 года ты почти безвылазно сидишь дома, покидая свою комнату лишь ради проверки заклинаний», — сказала тоска, взяв меня за руку и потянув на выход. «Ладно, ладно, я пойду с вами. Все равно скоро мы должны будем переехать, как я и говорил», — ответил я, сжав ее руку и пойдя ко всем остальным в гостиную. «С тех пор, как мы поселились здесь, прошло уже 4 года. Затаиться и заняться исследованиями было правильным решением. Уже через полгода после моей выходки по всему магическому миру было известно о Жиле Дере, потомке героя и известном убийце. Кроме истребления 2 кланов, чего мне только не присуждали, я стал довольно известен тогда, и только недавно моя известность начала утихать. За эти 4 года я не сильно повысил свою силу, но значительно повысил свое мастерство. Теперь я мог справиться и с 6-крылым ангелом, а при удаче и с 8-крылым. Но недавно я все больше хотел снова начать набирать силу через поглощение душ. Но вот делать это в России не только опасно, но и малоэффективно. В этой стране влияние церкви слишком велико, поэтому тут почти нет бродячей повсюду нечисти, но зато хватает экзорцистов. Я недолго думал над страной для переезда. Япония была не только страной канона и страной, где находились Луиза и Изая, но и страной, где было достаточно много якаев, бродячих демонов и падших ангелов. Там я мог неплохо разгуляться, и самое главное, поднять свою силу. Остальным же я объяснил необходимость переезда тем, что на наши следы вышли экзорцисты и падшие ангелы. Никто особо не стал спорить с необходимостью переезда, хотя у них и появились здесь новые друзья. Сегодня же был день рождения Адама Бруна, который был одним из тех, кто сбежал вместе со мной от церковников. Вообще, из всех нас фамилии были только у двух человек, у меня и у Алекса. Поэтому все остальные решили взять наши фамилии. Так фамилии Адама, Алекса, Кирилла и Кристины стала Бруна, фамилией Тоски, Майи и меня стала Даркнес. Сначала меня удивил выбор Майи, но потом стала понятна ее причина такого выбора. И эта причина в пафосе. Майя очень любила аниме и мангу, и хотела быть больше похожа на персонажей аниме, из-за чего взяла мою фамилию, которая показалась ей очень пафосной. Также все они начали обучаться магии и бою на мечах. В итоге магами смогли стать только Тоска и Майя, а все остальные стали довольно неплохими мечниками. Для своего возраста они были даже слишком хороши. К канону они скорее всего смогут биться с низшими демонами, если я, конечно, их не усилю. Хотя Тоска была исключением, потому что имела священный механизм, благодаря которому могла создать барьер, который даже я смогу пробить только минут за 10, либо при помощи очень сильной и затратной атаки. Но я еще думаю над усилением остальных. У падших был способ украсть священный механизм, и если я его узнаю, то смогу дать им всем по священному механизму. «Даниэль, ты пришел», — удивленно сказала Майя, когда увидела меня. «Все-таки я и вправду редко когда просто расслабляюсь. Большую часть времени я улучшаю свою магию». После этого мы все просто пошли в кафе, где спокойно отпраздновали день рождения по-русски. Хотя нам еще не было 18, и поэтому всем нам пришлось обойтись без водочки. В итоге мы просто хорошо отдохнули, покушали шашлыка и отпраздновали день рождения. Уже на следующий день мы стали готовиться к переезду. Сначала я хотел жить в Токио, но потом подумал, что перебираться в Куа после этого будет не очень удобно. Но и в Куа сразу идти нельзя. Тогда я решил поступить умнее и просто купить особняк за городом. Мы с Тоской будем учиться в Куа, а все остальные в Токио. В итоге всем будет удобно. Переезд не затянулся надолго. Нам потребовалось буквально пару дней. Я сразу же записал всех, кроме меня и Тоски, в среднюю школу в Токио. Мы же с Тоской давно закончили среднюю школу, и нам не было смысла учиться в ней еще раз. Так что мы пойдем сразу в старшую школу и первый год будем учиться не в академии Куа, а где-нибудь в другом месте, а вот к началу канона переведемся туда.